Один на двоих. В очереди у кассы я оказался самым первым, так что мог даже опираться на маленький деревянный подоконничек. Само стеклянное окошко было еще закрыто. Сквозь щелку пробивался желтый электрический свет, и было слышно, как кассирша штампует билеты. С другой стороны на деревянный подоконничек опирался еще и милиционер, следивший за порядком. Он был не похож на того милиционера, который переписал в растрепанный блокнот мой адресочек. Этот был гораздо наряднее. В фуражке с красным околышем, в красных погонах и вообще весь какой-то начищенный и выглаженный. Милиционер был очень вежлив и внимателен к людям, стоявшим в очереди за моей спиной. «Очень прошу вас, товарищи, прижмитесь к стене, вам же удобнее будет. Никто не заденет, не толканет». Он именно так и сказал, не толканет. «И не волнуйте себя, пожалуйста, билетов много, всем достанется». Но я уже давно заметил, что даже самые воспитанные и вежливые люди как-то недоверчиво относятся к нам, к мальчишкам, словно мы обязательно должны сделать что-нибудь плохое. «Чего ты здесь разлегся?» — совсем другим голосом, будто в нем сидело два разных человека, сказал мне милиционер. «Все равно билетов не получишь». Услышав эти слова, Витька, прятавшийся где-то в уголке возле автомата, очень обрадовался и даже глупо заулыбался. «Вот, дескать, ничего у тебя не получится. Сейчас вместе домой пойдем». Я поверх маминых очков взглянул на милиционера, потом с презрением на Витьку, вынул из бокового кармана Димин паспорт и помахал им в воздухе. «Тогда извиняюсь», — сказал милиционер и зашагал по вестибюлю. «Сейчас будем кассу открывать, товарищи. Прижмитесь к стеночке, получше прижмитесь». Милиционер, заложив руки за спину, как победитель, один расхаживал по вестибюлю, а все прижимались к стенке. Наконец кассирша убрала фанерную дощечку, закрывавшую окно, и по очереди пронесся радостный ветерок. «Дают, дают!» Очередь ожила, зашевелилась. Я поверх очков взглянул на кассиршу, которая, как все кассирши кинотеатров, была усталая, строгая и не глядела на людей, а только на билеты и деньги. «Какие у вас самые дешевые?» – спросил я поверх очков, изучая разложенные на столике синие билеты и план зала, в котором еще не было зачеркнуто ни одного места. Кассирша каким-то безразличным голосом процедила. «Есть по 20». Но тут же подняла на меня глаза, это было очень плохим признаком, и спросила: «А тебе сколько лет?» Я протянул в окошечко Димин паспорт и 20 копеек, запотевшие у меня в ладони. А взамен получил узкий синий билетик на свое самое излюбленное место, в первом ряду партера. Когда Витька понял, что домой ему все же придется идти одному, он очень загрустил. «Ну вот, всегда так получается». Мы стояли в темном углу возле автомата. Молодой человек в пиджаке, зеленом, как скамейки на нашем бульваре, подскочил к телефону, быстро-быстро набрал номер и заворковал. «Мусенька, я достал самые лучшие места. 18-й ряд, как ты любишь, самая серединка». «Нашел чем хвастаться», — тихо сказал я. 18-й ряд. По 50, наверное. У меня вот по 20, это я понимаю». Витька вздрогнул. «По 20? Ты по 20 достал? Так значит, еще 20 копеек у тебя осталось? Ведь 10 ты со вчерашнего дня сэкономил. Чего же ты мне билет не купил?» «Ой, не догадался». «Ну да, не догадался. А еще товарищ называется. Теперь мне домой идти, да?» Мне было стыдно перед нытиком. И как же я в самом деле не догадался? «А ты чего сам молчал?» — набросился я с досады на Витьку. «Где ты сам был раньше?» «Я думал, у тебя ничего не выйдет. Я думал, не получится. Да еще по 20 копеек. Откуда я знал?» Вдруг несчастный Витик оживился. «Слушай, котелок, а если тебе еще раз в очередь встать, а? И мне билет достанешь. Тогда вместе пойдем, а?» «Да как же я второй раз? Нельзя». Витька ничего не ответил, а молча, опустив голову и грустно постукивая себя портфелем по коленкам, побрел к выходу. Мне стало жаль бедного нытика. И как же я не догадался сразу попросить два билета. Уж очень внимательно кассирша Димин паспорт разглядывала. Вот я и растерялся. Но что теперь делать? Не идти же Витьке домой одному. Это нехорошо будет, не по-товарищески как-то. И я снова стал в очередь. но уже не к окошку, в самый-самый конец. И по всем правилам, как требовал милиционер, прижался к стене. А еще я прижался к стене и даже слегка пригнулся для того, чтобы не слишком вылезать вперед и не попадаться на глаза милиционеру. Но он, прохаживаясь перед очередью, как полководец перед строем, все же заметил меня. «Вам что, молодой человек, одного билета мало? Спекулировать собираетесь?» «Нет, я не спекулировать. Я товарищу очередь занял». «Товарищу? А где ваш товарищ? В Анапу уехал?» «И при чем тут Анапа?» – подумал я. Вот уж радуется, вот торжествует. Припер меня к стенке, в прямом и переносном смысле. А я не поддамся. «Товарищ мой в Анапу не ездил. Ему там делать нечего. Вон он стоит». Я преспокойно кивнул на Витьку и вышел из очереди, как бы уступая ему место. Побледневший от страха Витик прижался к стене вместо меня. «И ему тоже 16 стукнуло?» — немного растерявшись, спросил милиционер. «Еще как стукнуло!» — бодро соврал я. В самые трудные минуты на меня всегда находила отчаянная храбрость. «И какая мелкота пошла!» — буркнул милиционер. Он презрительно оглядел невысокого, а от страха уж совсем съежившегося нытика. Проверять у Витьки паспорт милиционер все-таки не стал. Побоялся, что опять осечка выйдет. Но кассирша-то обязательно потребует паспорт. В этом я был уверен. Голова моя работала, как говорится, с полным напряжением. А что-то внутри так и подмывало не сдаться, добиться своего. Я незаметно сунул Витику Димин паспорт и шепнул. «Покажешь кассирше. Только смотри, не раскрывай, а так, издали помаши, ясно?» «Ясно», — жалобным шепотом ответил нытик. Он до того перетрусил, что ему уж, наверное, и в кино идти не хотелось. «А деньги», — вспомнил он, — «по одному-то паспорту не дадут, деньги нужны». Я сунул ему в руку 20 копеек. «Ничего не получится», — упрямился Витька. Честное слово, смотреть на него было противно. Через каждые 2 минуты он оборачивался и повторял. «Вот увидишь, ничего не получится». Я бы с удовольствием вытащил несчастного нытика из очереди, отобрал у него паспорт и деньги. Но у меня появился прямо какой-то спортивный интерес. Надо получить еще один билет. Обязательно надо. Чтобы не видеть кислой физиономии нытика, я отвернулся к двери и стал смотреть на улицу. А в это время с грузовика в глубокую яму, вырытую на краю тротуара, осторожно опускали развесистую липу с длинными переплетенными корнями и застрявшей в них землей. Железные пальцы подъемного крана цепко держали дерево за ствол. «А вот интересно, откуда привезли эту липу?» – подумал я. «И где она росла раньше?» «Наверное, где-нибудь на краю пестрой полянки. Слушала она себе пение птиц и не думала, что привезут ее сюда, на шумную улицу, и посадят прямо напротив кинотеатра. И что каждый вечер под ее раскидистыми ветвями вместо птичьих песен будут раздаваться одни и те же слова. «У вас нет лишнего билетика? Лишнего билетика нету?» Мои мысли были прерваны громким возгласом нытика. «Это мой паспорт, мой!» Я обернулся и увидел ужасную картину. Кассирша привстала со своего места, от злости чуть не просунула голову в узкое окошко и, потрясая раскрытым Диминым паспортом, кричала. «Я по этому паспорту уже продавала билет. Где ты его взял? Говори, где?» «Это мой паспорт, мой!» — бубнил бледный растерянный нытик. «Нет, не твой. Пока владелец не найдется, не отдам документ». Увидев, что Димин паспорт в опасности, я бросился к кассе. «Владелец уже нашелся. Нашелся владелец. Я тут». «Ах, это ваш? А как же к нему попал?» «Не знаю». «Не знаете? А может, он украл у вас?» При слове «украл» милиционер грозно двинулся к кассе. Нытик съежился. Надо было спасать его. «Нет, он не украл, вовсе не украл», — быстро заговорил я, обращаясь то к кассирше, то к милиционеру. «Он не украл, это я сам дал ему. Просто так, на время, поносить». «Ах, поносить дали?» — еще сильнее возмутилась кассирша. «Так вы свой паспорт у администратора получите. Вход с улицы, за углом». Кассирша уселась на свое место. Вся очередь весьма неодобрительно оглядывала нас с Витькой. А одна ехидная гражданка из тех, что всегда вмешивается в чужие дела, поджала свои тонкие губы полоски и спросила. «У вас что же, молодой человек, один паспорт на двоих? Очень оригинально!» Я снова навалился на знакомый мне уже деревянный подоконничек. «Отдайте мой паспорт! Отдайте!» Но кассирша не обращала на меня никакого внимания. Она вновь глядела только на билеты, да на деньги, и отрывисто повторяла. «Вам какой ряд? Отдайте мой паспорт!» Люди в очереди стали возмущаться и оттирать меня от окошка. «Не мешайте, молодой человек, не задерживайте очередь. Вам русским языком сказано. Получите у администратора».